Сценарий художественного фильма «Анелли». Анелли Йонасовна Руткене была богатой пожилой дамой. Когда-то управляла финансовыми компаниями, после болезни ушла на покой, оставив себе капельку акций, как она выражалась. Муж звал ее Нелли Ивановна, муж звали Володя. Он раньше был санитаром в больнице, где ей делали очередную операцию. Простой, мрачноватый мужик, но была в нем какая-то надежность. Анелли была разведена, а сын учился в Америке, а домработница вдруг уехала, то есть она стала совсем одна. Поэтому она договорилась с Володей, чтобы он привозил ей продукты. У него была разбитая пятерка, потом Анелли дала ему доверенность свою БМВ, потом просила починить люстру, потом нанять уборщицу, купить новый холодильник. Она узнала, что он вдовец, у него дочь в 8 классе, а сын бросил школу и пошел работать. Потом Володя стал оставаться у нее ночевать, потом она велела ему уйти с работы и сказала, чтобы о деньгах не беспокоился, потом не тайком расписались. Володя не одобрял, что Анелин сын учится в Америке. Им было жаль парня. Что с ее голову грузить? Вот его сын охранником у нее сами. Сутки работать, трое отдыхать, класс. — А что он там делает? — спросила Анелли. — Смотрит, чтоб мелкие ничего не перли, — сказал Володя. — Сникерс или жвачки? — Домой пришел, а сам себе хозяин. Взял пивца, сел к телеку и к ребятам пошел. И однажды Володя сказал, что сына призывают в армию. — Надо откупиться, — сказала Анелли. — Я дам деньги. Там дедовщина, над ним будут издеваться. — Да ну, — сказал Володя, — он сам кого хочешь зачморит. А если его почморит, так полезно, а то она оглел совсем. Они первый раз сильно поссорились. — Ну почему? — кричала Анелли. — Ты считаешь, что бедные и необразованные лучше, чем образованные и богатые? — Да на земле держится! — кричал Володя. — Мы вот этими руками, а вы дармоеды. Прости, Нелли Иван, ничего личного. — А кто телевизор придумал, который вы сутками смотрите? — Вы, — отвечал Володя, — чтоб простой народ оболванивать. — Хорошо, телевизор — это зло, согласна. А вот, например, унитаз. — Если унитаз поломается, простой человек сможет орлом во дворе, — захотал Володя, — а интеллигенция от своего говна лопнет. Когда Володина дочка перешла в 10 класс, Анелли встретилась, поговорила с ней, потом сказала Володе: — Я наняла Светочке репетиторов, она пойдет в высшую школу экономики. Я буду платить, потом она поедет учиться в Лондон. — Точно? Это твое твердое решение? — спросил Володя. — Завтра я открываю для нее счет. — Тогда давай выпьем за это дело, — притворно обрадовался он и подсыпал Анелли яду. Но от волнения перепутал бокалы. Его сын поступил в школу прапорщиков, а потом в военное училище, а дочка заканчивает вышку, потому что самое главное в кино — это хороший конец.